Глава 7. Ретроспектива. Темрюк, Южная Озерейка, Новороссийск, наши дни. На чем почти 2 часа разговаривали тет-а-тет Шохин с контрразведчиком, по стечению обстоятельств, оказавшимся его родным внуком, Степан так и не узнал. Ни тот, ни другой делиться информацией не пожелали категорически, то бишь от слова «совсем». С чем Старлей был полностью согласен, поскольку, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Но в Южно-Озерейскую районную больницу, которой заведовал батин афганский знакомец, на следующий день отправились аж вчетвером. Он сам, Алексеев-старший, майор Королёв и капитан госбезопасности. Отправились на отцовской машине, что характерно. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания служебным транспортом. И вот там Степан откровенно попал, несколько часов кряду проходя углубленное обследование, начиная от банальных анализов крови и мочи и заканчивая ЭКГ, рентгеном и даже компьютерной томографией. При этом он догадывался, что даты на бланках и врачебных описаниях окажутся где-то месячной давности. Но все неприятное, приятное, впрочем, тоже, как известно, имеет тенденцию рано или поздно заканчиваться. И настал момент, когда старый отцовский товарищ, в жизни оказавшийся вовсе никаким не легкомысленным Вовчиком, а целым доктором наук Владимиром Владимировичем Бабенковым, хлопнул об стол в своем кабинете тощей папкой с его историей болезни, ныне уже закрытой в связи с выпиской пациента. «Ну вот и все, товарищ старший лейтенант. Поздравляю с, так сказать, выздоровлением. Все, о чем просил товарищ майор», — главврач шутливо кивнул в сторону сидящего на соседнем стуле отца, — «я сделал. Не знаю, знать не хочу, зачем вам все это нужно, но не помочь старому другу и родной армии никак не мог. Что же до результатов обследования? Между прочим, простой пулевой царапины на боку вы не отделались. Там однозначная трещина на ребре имелась. Поверхностная, но тем не менее. Правда, зажила самостоятельно, насчет этого можно не переживать. Организм молодой, здоровый, так что обошлось без последствий. А вот насчет контузий, голову однозначно поберегите. На КТ уже есть небольшие, но изменения». «Володь, да кончай ты сына кошмарить», — подал голос Алексеев-старший. «У меня тех контузий сколько, помнишь? А у других наших ребят, что через твои руки прошли? Жить будет? Будет. Вот хорошо. Дальше сам разберется, не маленький уже». «Добро», — кивнул главный врач. «Историю болезни ты, как понимаю, изымаешь». «Не я, Володя, а начальник особого отдела части, причем абсолютно официально. Он в приемной дожидается, так что не волнуйся, тут все чин по чину. Да и не станет никто твою больничку на этот счет проверять, гарантию даю. Полиция тоже не при делах, поскольку это сугубо внутреннее армейское дело. Вот только для чего все это вообще было нужно, извини, рассказать права не имею. Возможно, как-нибудь потом». «Да брось, Валер», — поморщился Бабенков. «Глупости все это, так что не нужно мне ничего объяснять. Твоего слова достаточно». Раскрыв створки стоявшего в углу кабинета шкафа, Владимир Владимирович достал бутылку коньяка, гулко пристукнув донцем о столешницу. «Давай, что ли, ребят наших помянем, тех, что из-за речки в цинках вернулись. Не против?» «Не против», — закаменев лицом, кивнул Валерий Сергеевич. «Сынок, ты выйди пока, а? Товарищу майору скажешь, пусть 10 минут обождет. Нам это нужно кое-какие документы дооформить». «Так точно!» Поднявшись на ноги, Степан покинул кабинет. Дожидающийся в приемной, секретаршу главврач предусмотрительно отпустил до завтра, Королёв вопросительно дернул головой, мол, ну что там? Сидящий на соседнем стуле Шохин оказался более сдержанным, лишь заметно подмигнул, на миг оторвавшись от крошечного экранчика кнопочного мобильника, на котором выписывала геометрические выверенные вензеля классическая змейка. «Через 10 минут все документы будут готовы, получите официально в рамках проводимого расследования. Больше никаких следов моего пребывания в больнице не останется». «Отлично», — удовлетворенно кивнул особист. «Присаживайся, Старлей. Значит так, сейчас возвращаемся в расположение, оформляешь документы и убываешь в отпуск. Как вернешься, решим, как жить дальше. А мы с товарищем подполковником за это время постараемся все сомнительные моменты утрясти». «Да и нам со Старлеем тоже будет, чем этот месяц заниматься», — не отрываясь от игры, сообщил Шохин. «Ну и с тобой, внучок, мы, понятное дело, тоже надолго прощаться не станем, поскольку и твоя помощь тоже понадобится. Тем более...» Капитан госбезопасности замолчал, в кармане особиста запищал смартфон. Взглянув на экран, Королёв изменился в лице и, ничего не объясняя, торопливо вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Вернулся он буквально через полминуты. «В общем так, товарищи офицеры, информация секретная, но скрывать ее от вас смысла не вижу. Только что по Южному военному округу и Черноморскому флоту объявлена внезапная проверка боеготовности. С 15.00». Контрразведчик продемонстрировал запястье с наручными часами, стрелки которых показывали половину второго. «Флот и береговые части ЮВО приводятся в боевую готовность полная. Все отпуска и увольнительные, соответственно, отменяются». С тоской взглянув на Степана, майор докончил. «Ох, как же не вовремя-то! И что мне теперь с тобой делать-то, Старлей?» «Так понятно чего», — хмыкнул Шохин, сворачивая игру и пряча в карман джинсов мобильник. «Ему родине служить, как присяга и велено, а тебе — выполнять свои непосредственные обязанности, а со всем прочим и после маневров разберешься. Нет, я, конечно, в ваших армейских делах небольшой спец, но сильно подозреваю, что сейчас никто особого внимания на внезапное возвращение в строй товарища старшего лейтенанта не обратит. Да и опытный взводный, принимавший участие в реальных боевых действиях, на маневрах точно лишним не станет. Пусть покажет, чему его фрицы с румынами научили. А бойцам своим он оговоренную легенду озвучит, тем более документальное подтверждение теперь имеется». «Да не положено так!» — практически простонал Королёв. «Не положено, значит, внучок?» — дернул щекой капитан госбезопасности, внезапно изменившись в лице. «А ежели никакие это не маневры, а самая настоящая война? Ежели через пару часов по вашей части крылатыми ракетами долбанут, а потом и по городам тоже, тогда тоже станешь говорить, мол, не положено?» Голос Шохина окреп, и теперь он... Нет, вовсе не кричал, скорее говорил громким шепотом, буквально выплевывая короткие, злые фразы. «Летом 41-го нам тоже много чего не положено было. И провоцировать не моги, и сам на ответные провокации не поддавайся. Напомнить, чем все закончилось? Ну и чего замолчал, Алешенька, ответить нечего. Историю-то ты, полагаю, учил, но то история. А я тебе могу рассказать, как все на самом деле происходило. И как мы тогда кровушкой умылись, аж до сих пор аукается. Повторение хочешь?» «Дед, да ты чего?» — растерянно пробормотал особист. «Ну не война ж, учебная просто. А ты что, в генштабе заседаешь, чтоб наверняка знать, война или нет? Или тебе лично верховный главнокомандующий только что звонил? Эх, жаль, мы не в моем времени, я б тебе сейчас за эту нерешительность такое устроил. И не поглядел бы, что родственник, верно говорю. На войне родственников не имеется, только боевые товарищи или подчиненные. Так что вперед, забрал документы и поехали в расположение. Выполнять!» «Тут так точно!» — ошарашенно пробормотал окончательно сломавшийся Королёв, подрываясь с места и скрываясь в кабинете главврача. «Вот так, и никак иначе!» — не глядя на морпеха, раздраженно выдохнул Сергей. «Расслабились вы тут, вот что я скажу. Давно по сусалам не навешивали, да так, чтоб юшка во все стороны брызнула. Потому и расслабились. Оружие имеете, какое нам и не снилось, а в остальном...» «Ну, не настолько уж все плохо», — высказался Степан в защиту родной армии. «Да и военная доктрина у нас теперь другая, как раз-таки не доводить до пускания этой самой юшки. Так что если эти все ж таки решатся, думаю, умываться как раз им и придется. Кстати, не знал, что товарища майора Алексеем зовут, он не представился». «Было б неплохо», — не стал спорить Шохин, постепенно остывая. «Хоть окончательно и не уверен, но тебе всяко видней. Но насчет Лёшки, не делай это, старшего по званию за спиной обсуждать. Но я тебе вот чего скажу. Задатки у него имеются, поскольку весь в меня. Просто опыта до решительности маловато. Ну да это дело наживное, поправим. А если понятно, я тут еще немного подзадержусь». «А ты что, куда-то собрался?» — не сдержавшись, фыркнул Алексеев. «Имеются варианты. Неужели разобрался, как портал обратно в прошлое открыть?» «Не разобрался», — пожал плечами контрразведчик, никак не отреагировав на непонятное слово. «Но спасательный круг с собой захватил, чтобы рядом на всякий пожарный находился. Мне так спокойнее». «Круг?» — опешил Степан, даже не сразу догадавшись, о чем идет речь. «И где он сейчас?» «В багажнике, понятно, не сюда же его тащить». Ответить Старлей не успел. Из кабинета буквально вывалились Королёв с отцом, на ходу достававшим из кармана ключи от автомобиля. И дальнейшие события понеслись с такой скоростью, что он тут же благополучно позабыл про лежащее в багажнике спас-средство, вспомнив о нем лишь тогда, когда уже поздно было что-либо менять. Да, скорее всего, и не нужно.